Плакать вместе с тобой, Родина моя, зарыдаю вместе с тобой, Русь моя, о своих грехах и о грехах детей твоих, с которыми они жили без покаяния столько времени в грязи и безбожии. Восплачем же, дети России, горькими слезами и покаемся своему Творцу, который любит нас и ждет нашего обращения. Россия, вот уж 70 лет прошло духовного пленения твоего, а ты остаешься все такой же упрямой и нераскаянной, с окаменелым сердцем своим и медным лбом твоим. Ты все продолжаешь сидеть обнаженной на реках Вавилонских, вдали от духовной родины своей, от дома Отца Небесного. Пища твоя бездуховная, и запиваешь ты ее вином безбожия. Но обратись глубоким покаянием ко Христу, омой горячими слезами свои грехи, да пощадит Он тебя, и хоть еще малое время поживешь с Ним в чистоте и праведности. Россияне, с чего же мы начнем каяться и оплакивать деяния грешной и безбожной нашей жизни? Не с того ли, что забыли мы своего Творца и Спасителя и превратились в безбожников, в духовных идолопоклонников, в животных, живущих только плотской жизнью? Вспомни, Русь, как ты свято жила со Христом и во Христе почти 1000 лет, и как потом ты дерзко изменила Ему. Раскайся же, неверная, в своем духовном прелюбодеянии. Господи, Господи, прости нас заблудших, помилуй нас падших, не оставь Россию без Твоей милости, снизойди к своим духовно больным детям, исцели их и призови. Взгляни, Боже, Спаситель наш, милостивым Твоим оком на падшую Россию и прими пламенную исповедь ее. Упование мира и надежда России, Пресвятая Богородице, не оставляй нас во тьме заблудившихся, и к свету Сына Твоего приведи нас. Я буду о России плакать, о детях ее, забывших Бога. Как славна была она, когда жила со Христом, и как безобразна стала, когда забыла Бога. Русь, ты считаешь себя духовно здоровой и зрячей, и во всем себя оправдываешь, возлагая вину на других. А на самом деле ты уже давно духовно больна. Ты заболела еще задолго до твоего пленения. Дети твои духовно оглохли и ослепли, сердца их поражены безбожием, а тела их покрылись проказой безнравственности. Ты все глубже и глубже погружаешься в бездну греха, и не видно в тебе чувства раскаяния от многих преступлений твоих. Но восприни, восстань, Русь православная, осознай грехи свои, зарыдай слезами раскаяния, припади к распятию Христа, и мир Христов войдет в твое очищенное сердце, и ты примиришься с Богом. Русь святая, я от безбожия и безнравственности пили дети твои все эти 70 лет на реках Вавилонских. И это повредило их духовному здоровью. Они стали жалкими калеками. Многие из них умерли, так и не познав радости жизни с Богом. Силы ада стремились превратить тебя в скотоподобное животное, отнять у тебя Христа, то бесценное сокровище, с которым ты родилась и которое пронесла в сердце своем через всю твою многострадальную историю. Но теперь, когда ты осознала свою духовную болезнь, обратись ко Христу, и Он уврачует тебя, очистит, убелит и успокоит твою истрадавшуюся душу, даст тебе новое, любящее сердце, верующий разум, и ты легко и радостно заживешь со Христом, но только осознай и покайся. Еще древний пророк Давид из глубины веков возвестил нам: «Рече безумец в сердце своем, нет Бога!» Так и ты, Русь, обезумела в своем духовном падении и отказалась от Христа, который 1000 лет назад избрал тебя как свою возлюбленную невесту. Надень же, безумная, свою белую крещальную одежду и возвратись ко Христу. Господи, Иисусе Христе, посети Русь своей жертвенной любовью, прости детей ее и избави их от безбожия, чтобы они чистым и верующим сердцем прославили Тебя, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную. Ни слез, ни покаяния, ни умиления нет у детей России. Сам Ты, Господи, своей благодатью дай нам чувство покаяния. Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, Ты наше упование, Ты наша надежда. К Твоему покрову прибегаем мы, дети Твои. Прости нас непослушных и грешных, и умоли Сына Твоего и Бога нашего помиловать землю русскую. Смотрите, смотрите же, сыны русские, как возлюбил Господь нашу землю. Он избрал ее 1000 лет назад и прославил ее великими чудесами. Но мы духовно ослепли, чтобы видеть славу Божию и воздать ему хвалу. Когда-то жизнь твоя, Россия, была немыслима без Бога. С Богом твои дети начинали день свой. С именем Бога на устах они отходили ко сну. С Богом они шли на битву за веру и Отечество. С Богом они и умирали. А теперь, что случилось с тобой, Россия? Посмотри на сынов и дочерей твоих. С кем их можно сравнить и на кого они стали похожи? Как горды они в своем безбожии, и как надменны они в своем безумии. Что говорить о взрослых, когда из уст младенцев несется не хвала Христу, а хула на Него? Покончи же, наконец, Россия, со своим безумством, стань мудрой и христолюбивой, гони безбожие из своего сердца и Отечества, потому что оно не только ненаучно, но и продажно, и бесчестно, и прелюбодейно. Господи, как жалки и как ничтожны мы стали без Тебя. Отвергнув Тебя, мы унизили и отвергли самих себя. Не желая считать Тебя своим Отцом, мы дошли в своем безумии до того, что стали считать самих себя человекообразной обезьяной, рефлексом экономических отношений, автоматической машиной, куском высокоорганизованной материи. Поистине, это безумие человека, забывшего Бога. Но, милостивый Боже, просвети и исцели наш больной ум светом разума Твоего и не дай нам умереть в духовной слепоте и нераскаянности. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, как некогда Ты кротко убедил апостола Фому в Твоем воскресении, так и России дай познать Тебя, истинного Бога и Спасителя мира. Поклонимся же, сыны русские, Богу, Троице прославляемого, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Матерь Божия, Ты наша крепость непобедимая и стена несокрушимая, горячая к Богу молитвенница, помоги детям российским спастись и в разум истины прийти. На неподвижном и несокрушимом камне, на Христе утверди, Россия, жизнь свою, чтобы не погибнуть тебе и устоять в вере православной до конца веков. Ибо отовсюду тебя теснят враги твои, а наипаче внутренние враги, твои безбожные и развращенные дети». Приняв религию материи за основу нашей жизни, мы на все стали смотреть глазами безбожия и гордо были убеждены, что стоим на истинном пути. Религия материи развила в нас чувство самоутверждения и сбросила с нас нравственные цепи, которыми до этого сковывался в нас зверь. С принятием религии безбожия нам стало казаться, что мы сделались свободными и что нам все стало дозволено. А между тем она сделала нас рабами, принизила до животных, до винтика в большом механизме, понизила духовный ранг человеческого достоинства. Покайся же, безбожная Русь, и вернись в лоно православной церкви. Россияне, как духовно ослепли мы в своем безбожии и безнравственности. Отвергнув Бога, мы стали считать самих себя богами. Поклоняясь науке как кумиру, мы накопили огромные знания о мире. Но овладев тайной атома, мы отвергли Нагорную проповедь. Покоряя космос, мы потеряли Евангелие. Открыв новые материальные энергии, мы лишились энергии духовной. Мы достигли блеска и великолепия ценой потери совести. Покайся же, Русь, забывшая Бога! Проходя по весям и градам земли русской, как тяжко и горестно видеть сынов ее, сидящих в духовной тьме и невежестве. Но не полностью погасла вера православная на Руси. Есть еще, Господи, верующие сердца, пламенно любящие Тебя. Ради них, ради Твоих избранников, пощади и спаси, Господи, землю русскую. Господи, Ты сказал в своем Евангелии: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Дай, Господи, и нам благодатных сил непоколебимо идти за Тобой и во всем исполнять Твою святую волю, чтобы и нам жить в истинном свете Твоем. Матерь Божия, Ты наше спасение, Ты наша радость, Ты наше упование, Ты вратарница небесная, отвори нам двери Царства Небесного и приведи нас к Сыну Своему и Богу нашему. Люди России, мы совершили великое преступление, отказались от Христа, нашего Бога, нашей радости, нашего спасения. Мы погасили в своих сердцах солнце правды и погрузились на 70 лет во тьму безбожия и бездуховности. Но поднимите ваши глаза к духовному небу, покайтесь, и в ваших раскаянных сердцах вновь воссияет солнце правды, Христос, Бог наш. Уходя все дальше от Христа в страну бездуховности и безнравственности, мы, как евангельский блудный сын, стали нищими, лишились пищи духовной и питаемся рожками, пищей свиней. Но осознай, блудная душа, что нет счастья без Бога, и вернись в дом своего Отца Небесного». Россия, Христос со своими учениками переплыл Черное море и принес на землю твою бесценные духовные сокровища. Но ты, неблагодарная, уподобившись гадаринским жителям, не пожелала духовных сокровищ и променяла Христа на свиное мясо. Покайся же, неблагодарная, и возвратись ко Христу. Господи, своим нечестием мы уподобились развращенному допотопному человечеству и достойны огненного потопа. Но смилуйся над нами, Боже, и не дай нам умереть без покаяния. Боже милостивый, Ты сказал своим ученикам, кто хочет за мной идти, да отвергнет себя и возьмет крест свой и последует за мной. Помоги нам, сладчайший Иисусе, идти за Тобой, куда бы Ты ни повел нас. Царица наша Небесная, Надежда наша Богородица, не оставляй своей милостью нашу скорбящую и непросвещенную Русь. Снизойди к страждущему ее народу, погибающих спаси, безбожников просвети, пьяниц и наркоманов вразуми и исцели, гордых укроти, и всех нас примири со Христом, Сыном Твоим и Богом нашим. Люди, не знающие Бога, не возводящие свой ум и сердце к духовному небу, становятся пленниками пошлости, и, как сказал мудрец, всю жизнь наслаждаются грязью. Не то ли самое случилось и с тобой, забывшая Бога Россия? Покайся же и с плачем возведи очи твои к небу. Россия, потеряв духовность, ты обратила свое внимание на внешность. Чрезмерно заботясь об украшении своего тела, Ты стала гоняться за модами бездуховного Запада, и оттого ты стала еще легкомысленней, еще развратней. Вместо гимнов Божиих ты услаждаешь сердце свое сатанинскими песнями и плясками, и этой бездуховной музыкой развращаешь сердца даже своих младенцев. О горе тебе, горе великое, но очнись и покайся перед Богом. Устранив Бога из своего сердца, мы стали заполнять его духовными идолами. Мы в своем безумии поклонились человеческой науке как Богу, не разумея того, что сама наука есть дар Божий человеку. И не наука опровергает бытие Бога, а гордость и невежество человека не могут принять Бога любви и правды в свое развращенное сердце. Покайся же, безумный атеист, открой глаза своего раскаянного и примиренного сердца, и ты непременно увидишь Бога. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ты напоил самарянку живой водой из своего благодатного источника. Напой же и нашу жаждущую душу из колодца благодати твоей, чтобы и нам никогда не жаждать духовно. Боже, посети сыновей и дочерей российских, пошли мир в их усталые и беспокойные души, дай им чувство покаяния. Матерь Божия, ты неопалимая купина, зажги в наших сердцах огонь веры и любви к Богу. Ты сосуд с манной, не лиши твоих детей небесного хлеба, тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Когда-то русский народ был богоносцем, ибо носил Бога в своем любящем сердце. Бога он почитал православно, о Боге он свидетельствовал всему миру. Как же случилось, Россия, что ты стала безбожной страной? Миллионы тонн бумаги, тысячи цистерн чернил были истрачены для того, чтобы вытравить у детей твоих веру в Бога. Покайся же, безумная Русь, в своем богохульстве. Порвав связь со своей матерью православной церковью и обнищав духовно, мы уподобились евангельскому блудному сыну и просим пищи у бездуховного Запада, который вместо православной веры предлагает нам свиную пищу. И тем не менее, в своем ослеплении мы продолжаем обожествлять Запад, делаем его своим кумиром, а церковь православная у нас в пренебрежении и поругании. Покайся же, русская православная душа, и возвратись в лоно своей духовной матери. О, окаянная Русь, открой глаза свои и посмотри, в каком состоянии находятся чада твои. Дочери твои еще в утробах убивают детей своих, а сыны твои упиваются вином, наркоманией и блудодействуют. Трепещи, Русь, и если не покаешься в злодеяниях своих, то погибнешь от руки праведного судьи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, как любила Тебя Русь святая, как прославляла она Тебя в своих богослужениях, какие гимны воспевала Твоему имени. Но теперь, когда она безбожная и развратная, лежит в грязи духовного прелюбодеяния, прости ее, омой благодатью, призови ее к себе и помилуй. Господи, Ты сказал, кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего. Боже милостивый, помоги нам никогда не стыдиться Твоего Евангелия, но смело и открыто исповедовать Тебя перед всеми людьми и не страшиться сильных мира сего. Пресвятая Дева Богородица, мы знаем, что еще с древних времен Ты полюбила Родину нашу за ее искреннюю и пламенную веру во Христа. Своими чудесными явлениями Ты осветила ее народ и землю. Не оставляй же ее и сегодня, когда сыны земли русской потеряли и веру, и нравственность. Thank you. как евреи в пустыне готовы были отказаться от свободы и вернуться назад в египетское рабство, чтобы сидеть там вокруг котлов с кипящим мясом, так и ты, Русь, предпочитаешь котлы с мясом евангельским сокровищем. Ты променяла свободу во Христе на духовное рабство. Покайся же, окаянная! В древности Исав, сын Исаака, продал свое первородство за чечевичную похлебку. А ты, неверная, сегодня продаешь Христа за материальное благо. Некогда еврейский народ у Синайской горы изменил Богу и поклонился золотому тельцу. А ты, неверная, вот уже 70 лет изменяешь Христу и поклоняешься Мамоне. Зато получишь тяжкое наказание. Покайся же, прелюбодейница, перед своим женихом Христом. Многие пастыри твои, Россия, поклоняются не Богу, а кесарю и Мамоне, и нет в них благодатной силы идти путем праведности и исповедничества. Они больше подражают Иуде-предателю, нежели ревностному апостолу Петру. Покайтесь же, пастыри православные, в своих грехах перед Богом и людьми. Господи, Ты сказал Своим ученикам, кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот вновь ее найдет. Дай же нам, Боже, не пожалеть своей жизни ради Тебя и Твоих заповедей, чтобы вечно пребывать в Твоей любви. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты в беседе с Никодимом сказал, кто не родится от Бога, тот не войдет в Царство Небесное. Помоги, Боже, сынам и дочерям российским родиться водою и духом в купели православного крещения для вечной и новой жизни со Отцем и Сыном и Святым Духом. Божия Матерь, Пресвятая Дева, Ты чистейший сосуд, избранный Богом от всех родов и веков. Ты лестница Иакова, соединившая небо с землей, по которой сошел к нам на землю Господь наш Иисус Христос. Помоги нам, Пречистая, примириться с Богом и спастись.